18 декабря 1941 года, вечер, Финляндия, Хельсинки, особняк Маннергеймов на улице Каллиолин-Нантия. Маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм. Маршал Финляндии и генерал-лейтенант старой русской армии Карл Густав Маннергейм сидел в кресле перед жарко пылающим камином и задумчиво смотрел на языки огня, весело пляшущие поверх березовых дров. Там, за стенами особняка, заунывно выл холодный северный ветер, несущий с собой снежную крупу. Финская столица утопала во мраке безлунной ночи. Светомаскировка была необходима, так как представляла действенную защиту против возможных ночных налетов большевистской авиации. Кроме того, в воюющей стране банально не хватало электроэнергии. В дополнение к светомаскировке, ночной Хельсинки как одеялом был прикрыт сверху низкой облачностью, через которую не пробивался свет звезд. И это делало темноту и вовсе непроглядной. Казалось, что проштрафившийся город засунули в огромный холодный погреб и закрыли крышкой. Но сегодня 74-летнего маршала совсем не радовали тепло и уют родового особняка. Зачем все это? Ведь он совсем одинок в этом роскошном доме. Прожив длинную и чрезвычайно насыщенную жизнь, он, родовитый аристократ, кавалерист, гвардейский офицер, лично представленный бывшему всероссийскому государю-императору Николаю II, в прошлом красавец, на которого западали самые блестящие женщины, теперь остался в этом особняке совсем один, без жены, без детей, без близкой души. Его бывшая, баронесса Анастасия Маннергейм, в девичестве Арапова, еще 40 лет назад, до начала всяческих политических неустройств, переписала на себя все имущество, после чего навсегда укатила с обеими их дочерями в Париж, чтобы никогда больше не видеть ни мужа, ни России. Там она и скончалась 5 лет назад, а его престарелые девочки, одной из которых в этом году исполнилось 46, а другой 48 лет, так и не вышли замуж и не родили детей, которые могли бы стать продолжением рода Маннергеймов. Это в наши дни возможно все. Совсем недавно попалась газетная заметка, что в 2018 году в России три женщины в возрасте за 60 родили своих первых детей, а тогда возраст был приговором, не подлежащим обжалованию ни за какие деньги. Пустота и забвение ждут теперь род Маннергеймов, как расплата за прошлые грехи. Ведь прахом пошла не только семейная жизнь, но и все, что престарелый Карл Густав делал, во что он верил и к чему стремился. Пали и оказались растоптаны в прах былые идеалы. Он не смог спасти императора Николая, которому поклонялся, и чей портрет с дарственной надписью до сих пор стоит в его кабинете. Генерал Брусилов, его бывший начальник по службе в кавалерийской школе, которого он весьма уважал, остался служить большевикам, видя в них продолжение Великой России, и будь он сейчас жив, наверное, не подал бы руки своему неудачливому ученику. В 18 году, после победы финской контрреволюции, генерал Маннергейм, тогда главнокомандующий финской белой армии, закрыл глаза на массовые расстрелы националистами из Шуцкора не только заподозренных в сочувствии к большевикам финнов, но проживавших в Финляндии русских, в основном оставшихся неудел офицеров и их семьи, чиновников и железнодорожников. Он не смог удержать в берегах дикую националистическую стихию, и теперь руки его были по локоть в крови невинных людей. И теперь крах грозит и тому последнему делу, в которое он вложил свою душу, его независимой Финляндии. И хоть он, честно исполняющий солдатский долг главнокомандующего армии, никоим образом не был причастен к той политической кухне, что привела его страну в стан союзников Гитлера, но все равно решение финского правительства начать против Советского Союза так называемую «войну продолжения» ставило сейчас дело всей его жизни на грань катастрофы. То, что катастрофа близка, он понял еще тогда, когда в конце августа на среднерусской равнине неподалеку от Брянска неожиданно открылись межмировые врата, и вырвавшийся из них зверь, чавкая и отплевываясь, принялся заживо пожирать застигнутый врасплох вермахт. Германское командование, не ожидавшее от жизни ничего дурного, ведь большевики были почти разгромлены, и оставалось их только добить, стало легкой добычей хищных пришельцев из-за врат. О том, что вермахт громила русская армия из будущего, Маннергейму сообщили сразу с двух сторон. Ему написал об этом Черчилль, поддерживавший с маршалом регулярную частную переписку, и о том же донесли и его контакты среди германских генералов. Это была настоящая русская армия, какой она могла бы быть на пике своей славы во времена Суворова и Кутузова. Если бы такая армия выступила на фронт в августе 14-го, то тогда та война действительно могла бы быть закончена еще до осеннего листопада. Ну а когда в начале сентября, без объяснения причин, все немецкие войска были отозваны с финской территории, Маннергейм понял, что с вермахтом произошла какая-то грандиозная катастрофа. Тогда он сделал все, что мог. Приказал финским войскам прекратить активные действия и перейти к обороне. В 1939 году Финляндия воевала с Советским Союзом один на один и поэтому проиграла. Все кончилось раньше, чем успел вмешаться англо-французский экспедиционный корпус. Тогда ему казалось, что поскольку большую часть большевистских войск отвлекает на себя вермахт, у Красной Армии просто не найдется достаточно свободных войск для того, чтобы преодолеть долговременную оборону финской армии. Ну а потом, думал Маннергейм, при поддержке великих держав финскому правительству, возможно, удастся заключить с советами приемлемый мир, включающий в себя условия сохранения границ, которые Финляндия имела до 1939 года. По крайней мере, именно на это намекал ему Черчилль, когда писал, что Финляндии, вернувшей себе потерянное на прошлой войне, необходимо своевременно выйти из этой. Но так уж получилось, что вступить в войну значительно проще, чем выйти из нее. Во-первых, финские националисты продолжали бредить о Великой Финляндии, в зависимости от аппетита, включавшей в себя то только Карелию, то вообще все территории по Архангельск и Кольский полуостров включительно. Во-вторых, советское правительство никак не отреагировало на проведенное через Стокгольм зондирование обстановки в отношении прекращения боевых действий. В-третьих, провалилась попытка Маннергейма через тот же Стокгольм установить контакты с русскими из будущего. Нет, формально все было в порядке. Письмо, отправленное по шведским дипломатическим каналам, нашло в Москве своего настоящего адресата, некоего господина Иванова, являющегося представителем России, лежащей по ту сторону врат. Об этом Маннергейма уведомили из шведского посольства в Хельсинки. Мол, ваше письмо передано по назначению, ждите. Но вот составленный в самых ледяных тонах ответ, поступивший недавно из Москвы, Маннергейма отнюдь не порадовал. А чему тут радоваться? Во-первых, ему сообщали, что Российская Федерация ни в каком случае не будет вести закулисных переговоров за спиной у своих союзников и не заключит никаких сепаратных соглашений. Во-вторых, был предложен единственный вариант спасения, который еще возможен для Финляндии, погрязшей в союзе с Третьим Рейхом. Условия были драконовскими. Немедленный отвод финских войск на границу 1940 года. Обязательное интернирование германских контингентов, в том числе и тех, что окопались в Лапландии. Выплата значительной денежной компенсации за произведенное финскими войсками вероломное нападение на советскую территорию. Ну и как вишенка на торте, передача самому справедливому советскому суду тех политических деятелей, которые принимали решение о начале войны продолжения. Такие условия не то что принять, даже обсуждать было невозможно. Все финское общество в едином порыве сразу встало против принятия этих предложений. Как это можно уйти с завоеванных территорий, выплатить компенсацию, да еще отдать на поругание национальных героев? Германия еще сильна, да и Британия с Америкой не допустят, чтобы Сталин в очередной раз унизил маленькую, но очень гордую страну. Ну и прочие патриотические разговоры людей, ни разу не державших в руках винтовки. А ведь если не принять условия русских из будущего сразу, то в противном случае Финляндию в обозримой перспективе ждет безоговорочная капитуляция и, возможно, последующее вхождение в состав СССР на правах союзной республики. Но пока этого никто не понимает. Все думают, что пока финский солдат стоит на старой границе, все еще возможно решить в самом благоприятном ключе. Нет, это невозможно. Ведь люди, которые поумнее прочих, уже понимают, что СССР одержит в этой войне безоговорочную победу, и победители будут безжалостны к побежденным. К тому же, заполучив сильного союзника из-за врат, Сталин уже не нуждается в британской помощи, а потому более не склонен будет прислушиваться к требованиям Черчилля о сохранении довоенного статус-кво. Что ему с сохранением довоенных границ, если новые союзники поощряют его к самой агрессивной и беспощадной политике в отношении соседей? Пусть вермахт и в самом деле еще достаточно силен, и война закончится далеко не завтра, но когда это случится, довоенная Европа просто исчезнет с политической карты, ибо победитель на этой войне получит все. К тому же у Маннергейма был во всем этом и личный момент. Сильнее всего, возможно, даже сильнее возможности прекращения финской государственности, его задели высказывания представителя России из будущего, относящиеся непосредственно к его персоне. Ничего человеческого, только холодное презрение. Никакого светлого будущего у презревшего русскую военную присягу союзника Гитлера и пособника финских нацистов быть не может. Он хотел играть в русской истории какую-то роль, более весомую, чем у обычного генерал-лейтенанта, которых просто пруд пруди. И эта роль оказалась ролью Иуды и кровавого палача, которому нет прощения. Таким его запомнила история. Все, что он делал на русской службе до 17-го года, разом оказалось перечеркнуто жирным крестом. Теперь не помогут ни Черчилль, ни Рузвельт. Разве что прямо сейчас, позабыв обо всем, рвануть в Британию или Америку, чтобы забиться там в самый дальний глухой уголок в надежде, что не найдут и не достанут. Но он слишком стар для таких эскапад. Да и зачем? Ведь он не оставил после себя ни сына, ни доброй памяти, а в самом ближайшем времени рухнет и созданное им государство. Пусть большинство финнов пока считают его героем, но это ненадолго. Там, на юге, за Финским заливом, подобно грозовой туче, уже копится сила, которая прервет существование независимого финского государства, а заодно и его собственную жизнь. Напрасно финны надеются на то, что Красная Армия скована боями с вермахтом, а пришельцы из будущего не будут помогать большевикам в войне с маленькой миролюбивой страной. И солдаты Красной Армии для наступления на Карельском перешейке найдутся, и русские из будущего окажут ей в этом всю возможную помощь. Как там сказал их вождь? «Враг будет разбит, победа будет за нами. А там, где победа, там и горе побежденным». 19 декабря 1941 года, 20 августа 2018 года. окрестности деревни Красновичи Уничского района Брянской области. Элеонора Рузвельт, супруга и единомышленница 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. Врата. Как они выглядят, интересно? Какие чувства они вызовут во мне? Отчего-то мне казалось, что я должна ощутить нечто особенное, когда окажусь рядом с ними. Даже само это название «врата» достаточно точно характеризовало отношение людей к загадочному образованию. Врата ада, врата рая. В данном же случае я бы воспользовалась названием «врата времени». Поэтично звучит и многозначительно. И думаю, что для многих появление этих врат времени несет в себе определенный смысл. То есть они тоже осознают, что это не случайность. Впрочем, это мое убеждение разделяют далеко не все. Итак, мне предстояло посетить будущее. При этой мысли душа моя замирала, наполняясь непривычным волнением и странным трепетом. Что увижу я там, в третьем тысячелетии, одним махом перескочив век с небольшим? Когда я об этом думала, то ко мне возвращалось забытое ощущение из детства, когда сказочные миры были для меня реальностью, когда я верила в колдунов, добрых фей и эльфов, верила, что можно найти волшебную палочку и творить чудеса. Это вернувшееся чувство сладко щекотало где-то внутри, заставляя меня пребывать в состоянии некоторой восторженности, которой я, впрочем, старалась ничем не выдавать. Впрочем, я знала, что на моих щеках играет румянец, и надеялась, что в наступающих сумерках это не столь заметно для окружающих. К нашей промежуточной цели, станции Унича, поезд, в котором находились мы с Гарри Гопкинсом, подъехал как раз на закате. Когда мы выбрались из вагона и смогли оглядеться, картина вокруг показалась мне внушительно грандиозной. Впрочем, это по большей части было продиктовано моим восприятием. Огромное багровое солнце быстро уходило за морозную дымку, стелющуюся над горизонтом. Вечерняя заря, просвечивающая сквозь деревья, казалась нам заревом пылающей Европы. Старина Гарри был молчалив и сосредоточен. Уверенно, он думал примерно о том же, о чем и я. Да, он тоже отправился вместе со мною в мир будущего. На него была возложена миссия выполнять работу специального посланника моего мужа. Не будет же мистер Путин приезжать в наш мир только для того, чтобы встретиться и поговорить с Гарри Гопкинсом, не правда ли? Вообще-то смысл этого визита был мне не вполне понятен. Ведь между нашими Соединенными Штатами и Федеральной Россией невозможна никакая торговля. Эти единственные врата, как нам сказали, едва справляются с потоком грузов, необходимых воюющему Советскому Союзу. А нам нужно думать о том, что мы сможем продать Советам при сильной конкуренции со стороны Федеральной России. Как сказал Гопкинс, при обсуждении возможных американских поставок по ленд-лизу в Советском Министерстве внешней торговли пожелания русских касались только довольно узкого перечня товаров, в основном включающих сырье, полуфабрикаты и продовольствие длительного хранения. То есть Советскому Союзу требуются исключительно те товары, большие объемы которых невозможно протолкнуть с той стороны из-за небольшой пропускной способности врат. Что касается готовой продукции, то тут пожелания Советов не только значительно скромнее, но и носят вполне конкретный характер. Как я понимаю, те марки грузовых и легковых машин, самолетов и полугусеничных тягачей, которые они просят поставить для своей армии, уже прошли проверку эксплуатации в другой истории. А то, от чего они наотрез отказываются, по факту оказалось полным дерьмом. Все прочее, станки, оборудование и лучшие образцы военной техники, все то, аналогов чему в нашем мире просто не существует, Советский Союз планирует приобретать у Федеральной России. Кстати, я специально узнавала, оплату за свои товары Федеральная Россия принимает только звонким металлом. Ни американские доллары, ни британские фунты у нее не котируются. То есть за наши доллары еще кое-что купить на той стороне можно, но цены получаются астрономические. За последующие 80 лет доллар, подумать только, обесценился почти в 50 раз. И за месячную зарплату нашего квалифицированного инженера там можно только разок поесть в недорогом кафе. Зато золото, напротив, сильно подорожало. Так что если мерить цены в звонкой монете, то получается, что покупать у Федеральной России дядюшке Джо даже выгодно. Раза в три. Вот он и покупает. Да так интенсивно, что график движения грузовых автомобилей через врата расписан чуть ли не поминутно. Здесь, на станции Унича, мы сами видели, как при помощи автокрана десятки громоздких деревянных ящиков перегружают в вагоны из кузовов больших автомашин, которые потом тоже загоняют на железнодорожные платформы. Видя такую безотходную поставку, когда даже транспорт не возвращается в Федеральную Россию, а приобретается советами, я уже начала было волноваться по поводу того, останется ли хоть что-нибудь на долю американских фирм. Но Гарри Гопкинс меня успокоил, мол, все предусмотрено. В силу небольшой пропускной способности врат, грузовики просто невыгодно возвращать обратно, тем более что Красная Армия с охотой приобретает грузовые автомобили из будущего. Они мощные, грузоподъемные, неприхотливые и при этом имеют хорошую проходимость, что немаловажно при знаменитом русском бездорожье. И вообще, большой воюющей стране нужно много всего разного. И эти грузовики, которые удается протащить через врата вместе с другими грузами, тоже внесут свой вклад в победу. Любоваться на погрузочно-разгрузочные работы пришлось недолго. Довольно быстро нам и сопровождающим подали легковой автомобиль. Устроившись внутри, я глубоко вздохнула. Мы с Гопкинсом обменялись кивками, и машина тронулась. Это был заключительный отрезок пути в нашем мире. Мы направлялись к вратам. И хоть все вокруг происходило довольно буднично, лично для меня это не могло загасить торжественность сего момента. Едва мы выехали из Уничи, на дороге попался первый пост военной полиции. Обычная полосатая будка у края дороги, два солдата с автоматами и начальствующий над ними сержант. На этом посту нас пропустили почти беспрепятственно, лишь быстро глянув на прямоугольную картонку пропуска, закрепленного за водительским стеклом. Впрочем, взгляд проверяющего все же чуть задержался на мне, и в нем мне почудилось некоторое лукавство. Потом был еще один такой же пост. Там нам пришлось слегка притормозить, чтобы часовой смог прочесть наш пропуск. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это место сильно укреплено. Уже когда мы подъехали почти вплотную, я заметила хорошо замаскированные окопы, несколько присыпанных снегом дзотов и вкопанный в землю легкий танк. Еще дальше, на выезде из леса, был пост, на котором красноармейцы несли службу вместе с русскими солдатами из будущего. Тут нас остановили, после чего советский командир и русский офицер проверили наши документы. Было интересно наблюдать, как отличаются и одновременно похожи эти двое. Советский в перетянутом ремнями белом овчинном полушубке, триухой шапке из белого меха и с висящим на груди автоматом ППШ. И русский в белой куртке с серыми камуфляжными крапинами и таком же белом шлеме, передняя часть которого украшена очками-консервами. А одинаковыми у них были жесты. Как они берут наши документы, смотрят в них, не спеша переворачивая страницы, потом с бесстрастными лицами возвращают нам и козыряют на прощание в знак того, что все в порядке, и мы можем ехать. Дед и внук, привыкшие к такому соседству и вместе делающие одно дело. В Москве перед поездкой нам удалось узнать, что такое соседство местных русских и их внуков из-за врат случается гораздо чаще, чем об этом принято говорить. Помимо военных и промышленных грузов, как живая связь между поколениями, через врата оттуда сюда течет непрерывный поток русских добровольцев, желающих воевать в Красной Армии. Пройдя этот последний пост, мы присоединились к ожидающей своей очереди санитарной колонне, которая следующей должна была пройти через врата на ту сторону. Раненые советские солдаты. Это единственный груз, который, помимо золота, везут из Советского Союза в Федеральную Россию. Это одна из тех вещей, к которой в Федеральной России относятся с чрезвычайной серьезностью. Все эти бойцы в машинах относятся к тому разряду раненых, которому медицина нашего времени не обещает ничего хорошего. В будущем же за их здоровье и жизнь врачи еще могут побороться. Не могу не одобрить такую позицию, тем более, что мне известно, что из гуманитарных соображений Федеральная Россия осуществляет лечение этих раненых бесплатно. Итак, мотор мерно урчал, мы ехали через заснеженный лес, при этом постоянно вглядываясь туда, где должны были находиться врата. И в какой-то момент мы с Гопкинсом вполне отчетливо увидели их и по мере нашего приближения могли разглядеть все лучше и лучше. Незабываемый момент. Постараюсь как можно точнее описать свои впечатления. Сначала издалека то, что называло про себя «вратами времени», выглядело просто как черная куча с расплывчатыми краями, возвышающаяся на фоне сереющего неба. Мне показалось, что она слегка мерцает и пульсирует. Мы с Гопкинсом смотрели на нее безотрывно, с молчаливым благоговением, и лишь иногда переглядывались между собой. Так вот они какие, врата времени, созданные непостижимым божественным промыслом. Они были уже совсем рядом, как говорят русские, рукой подать. Поневоле на меня накатывали философские раздумья. Однако я старалась не слишком в них углубляться, ведь нам предстояло еще пройти насквозь таинственный межвременной туннель. Я не думаю, что нашелся бы такой человек, которого хоть немного не страшила бы такая перспектива. Ведь это совсем не то, что прогуляться по знаменитому мосту «Золотые ворота» в Сан-Франциско, справедливо считающемуся еще одним чудом света. Я, конечно, была знакома с творчеством Герберта Уэллса, но никогда не могла бы предположить, что мне выпадет редкая удача самой стать в некотором роде героиней фантастического происшествия. Словом, от волнения меня немного трясло. Думаю, что Гопкинса тоже, но старый пройдоха отлично держался. Врата по мере приближения становились все больше и больше, и теперь напоминали уже громадное черное колесо, плашмя брошенное на поросшую лесом заснеженную равнину. Зрелище было впечатляющим, так как ничего подобного на Земле больше не существовало, да и, пожалуй, не могло существовать. Могу предположить, что те, кому по роду своей деятельности приходится лицезреть эти врата довольно часто, уже привыкли к ним. Но сталкивающиеся с этим поразительным образованием впервые просто не могут не испытывать опасливое благоговение сродни мистическому. Я видела, как блестят глаза Гопкинса. Отчего-то приятно было наблюдать, как он становится похожим на мальчишку, увидевшим нечто поразительно необъяснимое. Впрочем, как я уже говорила, мы испытывали совершенно одинаковые чувства. Где-то позади этого циклопического образования лежал военный аэродром. Я вспомнила об этом, услышав свист и рев, совсем не похожие на звуки работы обычных авиационных моторов. В этот момент я остро осознала, что нахожусь в святая святых сразу двух русских империй, на той и на этой стороне врат. И от этого понимания у меня по коже побежали мурашки. Чуть позже стало понятно, чего именно мы ожидали. В сереющих вечерних сумерках из черной глотки туннеля врат появились очертания огромного четырехмоторного самолета. По сравнению с этим белоснежным гигантом, влекомым мощным тягачом, даже тяжелый бомбардировщик Б-17 показался бы недомерком, способным спрятаться под одним крылом бомбовоза из будущего. И если я преувеличиваю, то совсем немного. Этот гигант действительно громаден и величественен. как настоящий король неба. Тем временем выехавший из врат самолет разворачивается, показывая большую красную звезду на хвостовом оперении, и направляется в обход черной тучи врат, устремляясь на аэродром. Дорога вроде бы свободна, но колонна продолжает стоять. Я начинаю волноваться. Молча я принимаюсь топтаться на месте, поправлять шарф. Гарри, который совершенно правильно все это истолковал, негромко поясняет, что совсем недавно стало известно, что врата обладают своего рода эффектом усталости. Это означает, что после прохождения габаритного массивного груза им нужен некоторый отдых. В противном случае сопротивление движению существенно возрастает. Правда, со временем пропускная способность врат увеличивается, и товарообмен между мирами постепенно растет, а это значит, что помимо эффекта усталости, врата обладают еще и эффектом тренировки. Быть может, именно поэтому старина Гарри рвется на ту сторону, застолбить для нашей Америки выгодные торговые позиции.